Князя разбудил трясущийся начальник стражи. От страха он долго не мог произнести и слова. Наконец, рухнув на пол, прохрипел: «Бавкун сбег! Стража убил!» Князь в ночной рубахе всклочен и закричал: «Всем в погоню!» Пнул ногой начальника стражи: «Тебя казню за место беглеца!» Стражники переворошили лачугу деда Кузи, били плетью Ивашку и Анну. «Где отец?» Окровавленных оставили их на полу. Искали сообщников, бросили в поруб Будимира и Милована, вылавливали на площадях бездомных, но Бавкун как в воду канул. Глава 9. Тайная пещера. Когда глаза привыкли к темноте, Евсей разглядел в слабом мерцании плошки невысокие своды пещеры, решетку, отделяющую ее от уходящего в тень коридора, тела спящих на каменном полу, неясные очертания каких-то куч, покрытых рогожей. В эту глубокую пещеру, на краю дальней косы, где тонкая земляная перемычка отделяла гору от короткого лимана и русского моря, приказал храб своим помощникам свозить краденное серебро и здесь чеканить монеты. Храб с Якимом уже бросили за решетку в глубине горы 5 холопов, купленных на торгу, а теперь приволокли сюда и Евсея. Бавкун приподнялся, встал, разминая немевшее тело. Глухо, будто за 3-9 земель, казалось, шумело море. Или то шумело в ушах. Звякнули оковы. Бавкун приподнял одну из рогож. Рука нащупала тонкие листы серебра. Под другой рогожей зубило и резцы. Так вот зачем затеяли эти подлые самовластцы суд свой неправый. Тати в бархатных кафтанах решили делать тайно от князя монеты. Громыхнула, видно, дальняя железная дверь. К решетке подошел человек. Лица его Бавкун не мог разглядеть. Человек просунул через решетку кувшин с водой, куски черного хлеба, мясо. «Слышь, Бавкун», — подозвал он Евсея, — «послужишь верой, породеешь, выйдешь на волю. Монеты чекань точно, как князю чеканил. Все серебро стратишь, пойдешь с детьми куда хошесть тьму таракани, да еще с собой и деньги унесешь. Ну, давай руки, цепи отопру». И вдруг закричал сипло: «Эй, сонный, нече разлеживаться!» Спящие зашевелились, подняли взлохмаченные головы. «Бавкун у вас за старшого будет, слухайся во всем его, делай, что прикажет!» И ушел в темноту. Снова громыхнула где-то вдали железная дверь. А к Бавкуну подошел огромный, обросший седой щетиной мужик. «И тебя скрутили!» Спросил так, будто прежде встречались, хотя видел Евсей его впервые. «Мерзлому, да еще метель в глаза», — глухо ответил Бавкун. Кто-то зажег факел, в пещере стало светлей. Уделили харч, ели молча, обреченно. Каждый понимал, попали в поруб страшный, похоронены здесь заживо. Евсей, наконец, сказал: «Может, подкоп сумеем свершить?» Сидящий рядом с ним рыжий мужичишка вздохнул тяжко. «Да вот и не чай, а подкоп твердит», — кивнул он на соседа в седой щетине. «Нет, не вырваться нам отсюда. И не из таких капканов выдирались». Нечай отпил воду, передав кувшин, обтер губы. «Кому охота гибнуть, руки сложа?» Бавкун оживился, верно. Пятеро будут делать те проклятые монеты, а шестой, наперемешку, стену долбить. денно и ношно. Чую, море здесь недалеко, может, к обрыву пробьемся. Все немного повеселели. Вроде б луч дневной забрезжил вдали, не подыхать же покорно. Нечаю уважительно поглядел на Бувкуна, сила в нем есть. Жизнь, видно, мяла, да не домяла. «В работе шума поболе вершить», — посоветовал Евсей, — «подкоп неслышней будет». Рыжий, его звали Агапом, положил тонкий лист серебра на камень. «Ну, показывай, мастер, свою науку». Дни и ночи потекли в тайной пещере тяжкой чередой. Уже дважды уносили отсюда молчаливые стражи ящики с готовой монетой. Изрядно поубавила с горка серебряных листов, а подкоп уперся в твердь, и надо было менять ход, отводить его в сторону. У Якима с храпом шел свой разговор в гридне. В пещере серебра еще насколько дён осталось? Нервно покусывая тонкие губы, обеспокоенно спросил Яким. «Да за месяц управятся. А далее что нам вершить?» «Удушим всех во сне, как курчат», — тоненьким голосом сказал храп. «В райские кущи пошлем». Осклабился, поглядел на Якима детской круглыми глазами. «Опасно», — посмел не согласиться Яким. «Не дай бог, кто случайно обнаружит и через год пещеру. Ведь не уйти нам от княжей расправы». «Я другое надумал». Яким вытащил из-за пояса черепок, стал чертить на нем. «Вот перемычка. Отделяет лиман от моря. Когда море отливает на 12 часов, в лимане сухость. В часы отлива ту перемычку и разгрести. Море снова подступит, зальет лиман, все ходы пещеры и ее. А перед тем всю из пещеры побросаем в море. В ней вода уже стоячей будет, никуда ей не деться навсегда. Пещера-то вниз идет, под уклон». Храпу план понравился. Спросил деловито. «Сколько людей надо для перекопа?» «Да человек 6, не более», — ответил Яким. «Столько верных у меня есть». Дочеканивали последние монеты, уложили их в последний ящик. Вместе с ним унесли стражи и все, что напоминало о тайной мастерской. В пещере стало пустынно. Страж, задержавшись у решетки, сказал весело: «Ну, теперь вскоре на волю вам». И ушел, гулко отбивая шаг. «Верь черному ворону», — процедил Нечай. «Порешат нас, братцы». И полез в пролом. «Я тебе сменю», — бросил ему вслед Бавкун. Все улеглись спать, но какой тут сон. Нечай упорно долбил камень и вдруг яственно услышал морской прибой. Он шумел где-то совсем рядом, за стеной, словно звал поторопиться, обещал волю. Нечай с удесятеренной силой стал вгрызаться зубилом в камень, шептал, ободряя себя: «Ну, поддай, поддай!» И в это время раздались предсмертные вопли в пещере. То стала затапливать ее вода. Она подступила и к Нечаю. Нечай сделал еще несколько отчаянных ударов зубилом и захлебнулся. Глава 10. Сиротство. После налета княжьих сыскных Ивашка и Анна долго болели от побоев. Их выходила соседка, костлявая жонка Пелагея. поила душистым настоем, прикладывала, понося издевателей, листья прострел травы к ссадинам. Никаких вестей о судьбе отца не было, хотя упорно шел слух, что ему удалось сбежать. Потом исчез и Милован.